Глава шестая. Низко поклонившись, судья Ди отступил назад и вернулся в комнату старшей фрейлины. Панель бесшумно вернулась на свое место. Морщинистая белая рука в нефритовом браслете по-прежнему лежала на подушечке. В тот миг, когда судья опять коснулся тонкого запястья, в дверь постучали. Дочь госпожи Гортензии бесшумно отодвинула засов и впустила двух придворных дам. Первая внесла поднос с письменными принадлежностями, вторая — бамбуковую корзинку со свежим ночным платьем. Судья выпустил хрупкое запястье, открыл плоскую шкатулку и извлек бланк для рецепта. Подозвав первую придворную даму, он выбрал с подноса кисть и быстро набросал рецепт, небольшая доза эфедрина и успокаивающие. «Распорядитесь немедленно приготовить это снадобье», — велел он дочери Гортензии. «Я уверен, что оно очень хорошо подействует на больную». Он захлопнул шкатулку и направился к двери. Молодая дама в молчании провела его через двор и удалилась, ограничившись простым «до свиданьки». По ту сторону канала судью ждал тучный евнух. «Вы недолго пробыли, доктор», — заметил он с удовлетворением. Толстяк провел судью по многочисленным коридорам к тому выходу, где его уже ждал паланкин. Откинувшись на мягкое сиденье, судья Ди перебрал в уме подробности необычного разговора. Принцесса сообщила ему только факты и ничего более. Очевидно, с этой странной кражей были связаны какие-то деликатные обстоятельства, о которых принцесса не могла или не хотела говорить подробно. Вместе с тем судья явственно ощущал, что факты в этом деле значили гораздо меньше, чем недосказанная принцессой. Она уверена, что кража совершена кем-то посторонним. Но у вора непременно должен быть сообщник во дворце, ибо грабитель заранее знал, что принцесса будет находиться в павильоне в определенный час. К тому же ему как-то дали знать, что она сняла ожерелье и положила его на угловой столик. Только тот, кто мог наблюдать за принцессой из укромного места, находясь во дворце, сумел бы подать сигнал вору, ждавшему в маленькой лодке внизу под павильоном. Судья нахмурился. На первый взгляд, подобный замысел казался очень рискованным и излишне сложным. Даже если принцесса имеет привычку стоять в полночь около окна, ее наверняка почти все время сопровождают одна или несколько придворных дам. Да и похитители вряд ли стали бы держать внизу лодку каждую ясную лунную ночь. Не стоит забывать и о том, что стены дворца денно и нощно охраняются гвардейцами, которые рано или поздно обнаружили бы любую лодку, маячившую под павильоном. Чем больше судья раздумывал, тем меньше ему все это нравилось. Все казалось слишком замысловатым. Очевидно было лишь одно — принцесса обратилась за помощью к судье, поскольку подозревала, что кто-то из ее непосредственного окружения имеет отношение к краже. Именно поэтому она нуждалась в сыщике, у которого не было связей во дворце и которого никто не мог бы заподозрить в том, что он занимается поисками ожерелья. Этим объясняется и поставленное ею условие полной секретности. Жаль, что принцесса не сообщила ему хотя бы в общих чертах, как устроена занимаемая ею часть дворца. Прежде всего, очевидно, следует взглянуть на северную стену с реки и изучить место, где расположен павильон и прилегающие к нему окрестности. Судья вздохнул. Ладно, теперь он может хотя бы не беспокоиться по поводу того, что попал во дворец под фальшивым предлогом или что сказал неправду главному евнуху. Документ, спрятанный в вороте его одежды, является красноречивым доказательством того, что судья действует в соответствии с безотлагательными указаниями принцессы. Стало понятным и поведение Сю. Хитрец, должно быть, знал о краже от своего непосредственного господина, начальника императорской гвардии Кана, который наверняка принимал участие в расследовании. И Сю порекомендовал его судью как лицо, способное полностью взять на себя секретное расследование. Судья уныло усмехнулся. Этот негодяй умело обвел его вокруг пальца. Носилки опустили на землю, занавески отдернули, судья вновь очутился во дворе, где его пересаживали в дворцовый паланкин. Гвардеец резко сказал ему: «Следуйте за мной, мне приказано доставить вас к его превосходительству, начальнику дворцовой охраны». Судья Ди закусил губу. Если сейчас его разоблачат, он не оправдает доверия принцессы, даже не приступив к выполнению порученной ему задачи. Его ввели в помещение с высокими потолками. В центре, за богато инкрустированным письменным столом, заваленным бумагами, сидел худой, широкоплечий человек. Аскетизм сурового лица подчеркивали седые усы и клочковатая бородка. На голове у него была черная шапочка с крылышками, обшитая золотым кантом, а одет он был в платье из жесткой коричневой парчи. Казалось, он целиком погружен в изучение лежавшего перед ним документа. Дородный, придворный, в голубом платье и головном уборе советника, стоял за креслом, читая тот же документ через плечо сидевшего. Перед письменным столом столпилось более 10 придворных. Одни держали шкатулки с бумагами, другие — громоздкие папки с личными делами. Когда судья склонил голову и поднял руки в почтительном приветствии, он ощутил, как взгляды собравшихся впились ему в спину. «Доктор Лян прибыл, ваше превосходительство», — доложил гвардеец. Комендант выпрямился в кресле, поднял голову, и в этот момент судье удалось разглядеть, какой документ чиновник и придворный, стоявший за его спиной, столь внимательно изучали. У судьи упало сердце. Он увидел свое собственное удостоверение личности. Уставившись на судью маленькими проницательными глазками, комендант осведомился скрипучим металлическим голосом: «Как чувствует себя госпожа Гортензия?» «Я выписал ей снадобье, ваше превосходительство. Уверен, что высокочтимая госпожа быстро поправится». «В каком помещении проходил осмотр?» «Насколько я понял, это была спальня высокочтимой госпожи. Подле больной находились ее дочь и две придворные дамы». «Понятно. Я надеюсь, что назначенное вами лекарство благотворно подействует, доктор, что, конечно, в первую очередь в интересах самой госпожи Гортензии, но и в ваших тоже. Раз уж вы взялись за лечение, отныне вы отвечаете за здоровье высокочтимой госпожи». Он придвинул судье удостоверение. «Вы останетесь в Хэши до тех пор, пока не получите моего разрешения на отъезд, а сейчас можете идти». Гвардеец повел судью Ди обратно. Пересекая двор, он внезапно остановился и отточенным жестом отсалютовал проходившему мимо высокому военачальнику в золоченых доспехах и шлеме с перьями. Подкованные железом сапоги удалявшегося звонко печатали по мраморным плитам. Судья успел мельком увидеть бледное красивое лицо с угольно-черными усами и острой бородкой. «Это вы начальник Кан?» — спросил он гвардейца. «Да, сударь». Они прошли в первый двор, где стоял наготове тот самый черный паланкин, в котором судью доставили из зимородка. Ди вошел внутрь, и носильщики понесли его через высокие ворота к мраморному мосту. Когда они миновали мост, судья отдернул занавеску, чтобы впустить прохладный вечерний воздух и немного освежить разгоряченное лицо. Он с облегчением подумал о том, что его фальшивое удостоверение выдержало проверку. Но чем объясняется такая подозрительность сначала главного евнуха, а затем и коменданта? Неужели эти высокопоставленные чиновники всегда столь враждебно настроены по отношению к посетителям дворца, или они причастны к краже ожерелья? Нет, пожалуй, он дал слишком разгуляться своему воображению. Не может быть, чтобы высшие дворцовые чиновники пали так низко и вступили на путь воровства. Деньги для них ничего не значат. Зачем же им так рисковать? Неожиданно судья выпрямился. А не могло ли быть так, что жемчужное ожерелье оказалось залогом в какой-то сложной дворцовой интриге, тайным знаком в борьбе за влияние между противоборствующими кликами двора? Тогда вполне понятно, почему принцесса сохранила в тайне цель его визита, не посвятив в это даже двух самых близких слуг главного евнуха и коменданта дворца. С другой стороны, если один из них, или они оба, имели отношение к исчезновению ожерелья и заподозрили, что принцесса сообщила судье о краже, почему же они отпустили его, не учинив дознания? На это имелся совершенно очевидный ответ. Они позволили судье удалиться только потому, что не осмелились открыто выступить против принцессы. Они решили устранить его за пределами дворца, причем так, чтобы его гибель была воспринята как результат несчастного случая. Судья пошарил под скамейкой. Меч исчез. В тот момент, когда судья обнаружил это, паланкин опустили на землю. Высокий человек в черном отдернул занавески. «Пожалуйста, выходите, сударь, идите по этой дороге, и через несколько минут вы попадете в город». Это был совсем не тот человек, который пришел за ним в зимородок. Судья вышел и быстро оглянулся вокруг. Они, по-видимому, находились в сосновом лесу. Носильщики смотрели на судью с абсолютно безучастными лицами. «Раз уж город так близко, — сказал судья резко, — вам следовало бы донести меня до гостиницы. Я устал». Он попытался снова войти в паланкин, но человек в черном преградил ему путь. «Прошу прощения, сударь, но я следую полученным указаниям». Носильщики подняли паланкин на плечи, быстро развернули его и засеменили обратно. Человек в черном поспешил за ними. Судья остался совершенно один среди высоких молчаливых сосен.